Глава 35. Из госпиталя Кондрашкина вернулась к себе. Дневная встреча с Валентиной неприятно ее поразила, и надо было что-то с этим делать. Она понимала, что, судя по тяжелому взгляду этой рыжей стервы, та все помнит, и насколько точны ее воспоминания, надо было выяснить. Как это сделать, Маргарита точно не знала. Сейчас она могла лишь предполагать, на чью помощь можно рассчитывать. Кондрашкиной действительно удалось оживить спутниковый телефон, казавшийся бесполезным кирпичом, вплоть до того момента, когда Маргарита коснулась его своим чудесным кубиком. Практически мгновенно вслед за этим легким прикосновением, нагоревшим оранжевым светом табло, появилось три деления, что означало устойчивую связь. Когда же Маргарита вдоволь наговорилась с малышом, который уверил ее, что связь абсолютно бесплатная и болтать можно аж до посинения. Маргарита ответила, что посиневших ей сегодня хватало в морге, и что было бы лучше, если бы он ее об этом не спрашивал. Она лишь сказала, что ей не удалось получить нужного пропуска, и что теперь малышу придется действовать по обстоятельствам. «Спасибо, дорогая», – ответил он в том же разговоре. «Про обстоятельства я как-нибудь тебе потом расскажу, если захочешь». «Жду не дождусь», – ответила она и отключила телефон. Странная история с планом по поимке Королева все больше удручала ее. Что это за информация, которая могла храниться в его теле? Откуда эти бредовые фантазии в голове малыша? И зачем на самом деле ему понадобился Королев? Сейчас она чувствовала себя дурой, которую уже не в первый раз обводят вокруг пальца. Ей даже хотелось плакать от обиды, но она сдержалась, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказала она. В открывшемся проеме показалась голова Канарейкина. «Рит, можно у тебя спросить кое-что?» «Давай, спрашивай». «Короче, тут такое дело, мой сменщик заболел, и теперь мне придется ходить на дополнительные смены. Народу у нас не хватает, а начальство говорит, что я и так сижу тут, как у Христа, за пазухой». «И что же ты хочешь?» – спросила она, совсем не понимая, к чему он клонит. «Да вот, думаю, может, твоего инвалида попросить, пусть он поговорит со своим товарищем, тоже охранником. Может, он согласится приходить сюда мне на замену?» «Ну, поговори. А я-то здесь каким боком?» Канарейкин на секунду замялся. «Да все дело в том, что моему начальнику лучше будет услышать эту просьбу от тебя, как заинтересованного лица, понимаешь?» «Не очень», — Канарейкин вздохнул. «У нас начальник не слушает никого из подчиненных, и только если кто-нибудь на голову выше его попросит о какой-нибудь услуге, он тут же кинется ее исполнять». «А тебе это зачем? Не могу понять». «Да тяжеловато мне здесь каждый день сидеть, со скуки подохнуть можно». «Ну, брат, ты даешь», – развела руками Кондрашкина. «Это ты еще внизу не был, вот где настоящая работа». «Ты меня попрекнуть сейчас решила, да?» — спросил он обиженным тоном. «Ничего я не попрекаю, с чего ты взял? Ну, хочешь, я и в самом деле поговорю с твоим начальником?» Канарейкин кивнул. «И только не надо жаловаться, что тебе здесь тяжело», — добавила она. «Ладно, не буду», — буркнул Канарейкин и закрыл дверь. «Деловой тоже мне», — фыркнула Маргарита и посмотрела на спутниковый телефон, лежащий на столе. «Звякнуть, что ли, кому-нибудь?» Кондрашкина взяла трубку и набрала номер, который уже успела выучить наизусть. Иногда ее память сама запоминала то, чего Кондрашкина у нее совсем не просила. «Алло», — ответили на том конце. «Привет», — сказала она. «Ну, привет, дорогая», — отозвался малыш. «Чё надо?» «Да так, звоню, чтобы сказать тебе кое-что». «А именно?» «Ну, например, как ты смотришь на то, чтобы встретиться после работы? Я тут Валю рыжую видела, так что нам придется закончить начатое». «Что ты имеешь в виду?» – спросил он, и Маргарита почувствовала, как в ехидной улыбке расплываются его губы. Малыш помолчал секунду. «Ты знаешь, сейчас не могу, дел по горло». «А чем это ты так занят?» «Военная тайна. Ладно, пора мне уже, потом поговорим». Малыш бросил трубку, Маргарита хмыкнула и сунула телефон в ящик. «Ну и черт с тобой», — сказала она и достала кубик. Бросив его в карман, она встала из-за стола и вышла из кабинета. Малыш тем временем подходил к кабинету Могильного. Ему нужно было поговорить с этим странным типом, и он знал, как заставить его сделать невозможное. Малыш ухмыльнулся, предвкушая, как тот удивится, видя, что рабочий день заканчивается не совсем так, как он рассчитывал. Сначала план на завтра, затем поздний ужин, а потом крепкий сон. «Нет, дорогой товарищ, долго тебе еще не спать», – подумал малыш, встав около двери медкабинета номер один. Когда он постучался, в ответ раздался радостный голос Могильного. «Да-да, Маргарита Павловна, прошу вас». Могильный думал, что Кондрашкина решила переплюнуть свой же рекорд, придя к нему в четвертый раз. Ох, он ей сейчас задаст. Ох, и поглумится же он над горе-психологом. Но вместо Маргариты вошел малыш. «Ты, как я понял, видеть сквозь стены не умеешь», — сказал он, закрывая за собой дверь. Изумлению Могильного не было предела. Он вдруг побледнел, будто увидел призрак. «Что вы здесь делаете? Какого черта вам надо?» — завизжал Могильный. Малыш сел напротив него и, достав пистолет, положил его на стол перед собой. Черная дыра глушителя смотрела прямо в грудь удивленного доктора. «Есть у меня одно дельце, но без тебя никак не обойтись», — сказал малыш, не сводя глаз с многоулыбчивого человека. «Ваши дела меня не интересуют», — крикнул Могильный. «Уберите вот это подальше». Он кивнул на пистолет, и малыш, пожав плечами, сунул его обратно в кобуру, висевшую под мышкой. «Я только хотел сказать, что это один из самых эффективных инструментов, с помощью которого можно, как бы поточнее сказать, организовать доставку». «Какую еще доставку?» – спросил Могильный, вовсе не желая знать, во что хочет его втянуть этот ужасный человек с обожженным лицом. «Доктор», – вздохнул малыш, – «я бизнесмен, и разговор у меня к вам серьезный. Вы окажете мне неоценимую услугу, если поможете кое с чем». «Не собираюсь я вам ни с чем помогать», — вновь взвизгнул Могильный. «Вы не понимаете», — спокойно ответил малыш. «В этом деле участвую не только я, но и сам...» — он поднял глаза к потолку. «Что за намеки? Говорите яснее», — раздраженным голосом сказал малыш. «Вы же знаете, как бывает благодарен Илья Семенович, если ему не препятствуют». «Какой Илья Семенович?» По лицу Могильного малыш догадался, что тот прекрасно знает, о ком идет речь. «Тот самый. Он тут у нас единственный». «Послушайте», — запыхавшимся от волнения голосом произнес доктор. «Я и впрямь не понимаю, о чем вы тут толкуете, но прошу вас покинуть мой кабинет, иначе я вызову охрану». «Да никого ты не вызовешь. Все сейчас заняты другими делами», — сказал малыш и простодушно улыбнулся. «Я вам больше ничего не скажу», — ответил Могильный, и его рука скользнула вниз под столешницу. Это движение не осталось незамеченным, и малыш снова достал пистолет. Он взвел курок и направил ствол точно в лоб Могильного. «Я даже до трех считать не буду. Убери руку от кнопки». Могильный тут же положил руки на стол. «Ну вот и хорошо», — сказал малыш. «Я спрошу еще раз. Вы мне поможете или мне обратиться к другому специалисту?» «К какому?» – скривился Могильный. «Да, вы правы, таких, как вы, на объекте больше нет. Поэтому я и пришел к вам». Могильный молчал, не делая никаких движений, хотя малыш чувствовал, что стоит ему отвернуться на секунду, как рука доктора вновь потянется к тревожной кнопке, и через несколько мгновений тут будет пара здоровенных бугаев в черной форме. У малыша был еще один весьма весомый аргумент, с помощью которого можно было убедить несговорчивого докторишку. «Есть у меня еще кое-что помимо вот этого», — малыш кивнул на пистолет. «И эта штука будет посильнее ствола». С этими словами он достал из бокового кармана пиджака спутниковый телефон. «Хотите, я наберу номер, и вам ответят?» — спросил малыш, не убирая пистолет. «Что еще за номер? Связь же не работает». «У меня все работает, не переживайте», — ответил малыш. «Ну так как, звонить или нет?» «Звоните, мне нечего терять», — ответил Могильный, не отрывая взгляд от телефона. Малыш положил пистолет на стол и набрал нужный номер. «Алло», — сказал он, — «Илья Семенович? Тут с вами хотят поговорить». В ту же секунду на лице Могильного отразилась гамма смешанных чувств. Он и боялся, и желал сотрудничества, видимо, поняв, с кем ему придется разговаривать. Малыш протянул ему трубку, могильным мельком глянул на оранжевый свет табло и понял, что эта штука на самом деле работает. «Алло», – неуверенным голосом произнес он. «Приветствую вас, Пантелей Эдуардович». «Добрый день», – ответил могильный. Его прошиб пот, он понял, что это не шутка. На том конце провода был действительно тот самый Илья Семенович Бесфамильный, о котором он не вспоминал пару лет своей спокойной жизни на Цитроне. После одного маленького инцидента чуть не началась их крепкая дружба, какая была у Бесфамильного с малышом. Но судьба распорядилась так, что могильный оказался в стороне от темных дел Ильи Семеновича, чему доктор был несказанно рад, пока сегодня тот не напомнил о себе. «Узнали меня?» «Конечно, как же можно вас забыть?» Он со страхом посмотрел на малыша, равнодушно глядевшего на бедного докторишку, который того и гляди грохнется на пол. «Ну вот и прекрасно», — ответил Бесфамильный. «У вас находится мой человек, и я прошу вас по возможности, ну и по желанию, конечно, посодействовать ему в одном важном деле. Важном для меня», — он намеренно сделал акцент на последнем слове. «Как вы на это смотрите?» «Будет исполнено», – тут же ответил могильный. «Прекрасно. Другого ответа я от вас и не ждал. Рад, что на вас по-прежнему можно рассчитывать. Запомните только одно – сердце должно биться непрерывно». «Не понял вас, извините», – сказал могильный. «Потом поймете. До свидания». В трубке раздались частые гудки, и могильный, так и не оторвав ее от уха, продолжал сидеть, так, словно его прибили к стулу метровыми гвоздями. Малыш потянулся через стол и вырвал телефон из похолодевших пальцев доктора. «Ну вот, хорошо. Всегда полезно поговорить с приятным человеком, так ведь?» Могильный не отвечал. Малыш снова убрал пистолет, теперь он точно не понадобится. Сила слова оказалась намного убедительней, чем разящий насмерть свинец. Ему так хотелось произнести это вслух, но могильный опередил его желание. «Что вы хотите?» – усталым голосом спросил он. «Только одного, доктор, выслушать меня и действовать строго по инструкции». «Хорошо», – сказал могильный тихим голосом. «Давайте, излагайте уже свою просьбу». Малыш рассказал, что нужно будет сделать в ближайший час. Захват Королева должен пройти так, чтобы никто ничего не заподозрил. «А Илья Семенович будет вам очень за это благодарен», — сказал малыш в завершении своей краткой, но яркой речи. «Не сомневаюсь», — буркнул могильный и поднялся из-за стола. По словам малыша, через несколько минут в его кабинет должен прибежать кто-то из работников столовой. Вот он-то все и расскажет. Спустя полтора часа после этого разговора вся процессия с замыкающим ее Трясогузовым прибыла в тот кабинет могильного, где он приводил в чувство тех, кто оказывался на грани жизни и смерти. Это был кабинет номер 5, который располагался в глубине темного аппендицита, где был спрятан потайной лифт с кодовой кнопкой вызова. Лифт поднимался до вертолетной площадки, скрытой от посторонних глаз, и могильный часто принимал там важные грузы, как он это называл, в виде экспериментальных препаратов или инструментов, изготавливаемых на других объектах. Вколов Королеву какой-то укол, могильный сказал, что это нужно для поддержания работы сердца. Малыш кивнул. Сидевший тут же Трясогузов чувствовал себя в этом помещении крайне неуютно. Учитывая его неприязнь к могильному, испытанную несколько дней назад в кабинете Кондрашкиной, он жалел, что ввязался в это дело. Толстяк винил во всем пропавшую Светлану, с которой начались его проблемы. И что же в итоге? Светлану он, похоже, так и не увидит. Это был обман со стороны малыша, пусть даже он и не участвовал в похищении напрямую, но все равно был причастен. У Трясогузова вдруг заболела голова. Как вообще теперь можно от этого избавиться, когда столько людей втянуто в похищение Королева? Малыш, не отрываясь, смотрел на Петровича и думал о транспортировке этого чудо-человека. Да, пусть он и успел позвонить Бесфамильному, но чтобы прислать сюда вертолет, понадобится минимум час, потом еще минут 10, чтобы отвезти Королева на вертолетную площадку и погрузить его в машину, а незамеченным это никак не останется. Те, кто сейчас следил за всеми перемещениями на Цитроне, могут видеть в бинокль, как вертолет загружает носилки с полуживым человеком. Этими любопытными вполне могли оказаться диверсанты, и любое транспортное средство, будь оно в воздухе или на воде, могло подвергаться их атаке. «Черт!» – громко сказал малыш и оглянулся. Никто не обратил на него внимания. Могильный продолжал следить за состоянием Королева, Трясогузов чуть ли не спал в своем кресле, а санитарам вообще было по барабану, кто и что там вякнул. Малыш посмотрел на часы. Вертолет должен был прилететь через несколько минут с учетом того, что бесфамильному удастся договориться с базой Терсейры, плюс уладить этот вопрос без промедления с местной вертолетной площадкой, где в это время мог припарковаться другой вертолет. Бесфамильный тогда еще предлагал малышу самому утрясти вопросы с площадкой, но тот наотрез отказался, заявив, что у него и без того проблем хватает. Странно, что бесфамильный согласился с тем, что действовать ему придется самому, но ничего не поделаешь. Поскольку информация внутри Королева нужна именно ему, тогда пусть он сам и договаривается. Могильный каждые 5 минут слушал пульс Королева, чтобы убедиться, что тот все еще жив. Непременным условием удачной доставки было то, что мертвое тело могло погубить контейнер, а вместе с ним и ту информацию, которую так ждал бесфамильный. Сложная система жизнеспособности контейнера предусматривала непременное поддержание температуры тела не менее 30 градусов, и еще важна непрерывная работа сердца. Все время оно должно биться в обычном своем режиме, пусть хоть с пониженным или повышенным ритмом, но оно должно работать. Контейнер, пронизанный сотнями сосудов, вросший в тело Королева, был его неотъемлемой частью, и дышал он вместе с человеком, как еще один живой организм. Такая конструкция контейнера давала гарантию, что все нужные файлы находятся под надежной защитой от взлома, пока жив носитель этой биокапсулы. Жизнь Королева была сейчас в руках Могильного в буквальном смысле, и если тот не справится со своей задачей, то пуля в лоб будет самым легким выходом для доктора, чем то, что приготовил для него в случае неудачи товарищ бесфамильный. Королев был еще жив, и малыш нервно посматривал на часы, отсчитывая минуты до прилета вертолета. Наконец, еще через 15 минут зазвонил его телефон. «Да!» – крикнул он в трубку. «Мы на месте!» – сквозь шум винта сказал ему незнакомый голос. «Поднимайтесь на 3-й уровень!» Малыш кивнул Могильному, а тот сказал своим санитарам. «Живо берите его и к лифту!» Санитары подхватили носилки с Королевым и вышли из кабинета. Пройдя 40 метров по внутреннему коридору, они остановились около персонального лифта Могильного. Кабина была всегда наготове, и ее двери тут же открылись после набранного доктором кода на кнопке вызова. Войдя с носилками внутрь, санитары положили Королева на пол. Следом вошел малыш. Могильный попытался также пройти за ним. «А вам туда зачем?» – удивленно вскинул брови малыш. «То есть как это? Разве я не лечу с вами?» – чуть не плача спросил Могильный. «Вы там не нужны, доктор. Там и без вас справятся. Вы еще пригодитесь здесь. Не покидайте, пожалуйста, своего поста. Вам понятно?» В словах малыша было столько язвительности, что доктор почувствовал себя глупее, чем рыбки в аквариуме. Те казались умнее, по крайней мере, они жили и умирали в своем доме, а у Могильного, кроме этого проклятущего кабинета, больше ничего в жизни не было. Из его глаз полилась слеза, которую он не спешил вытирать. «Смотрите, мол, до чего вы меня довели». Но малыш лишь усмехнулся, глядя на жалкую фигуру маленького доктора, на стетоскоп, болтавшийся бесполезной кишкой на его шее, на руки, дрожавшие от негодования и бессилия что-либо сделать, чтобы смотаться с этого чертова объекта. «Ладно, пока», — сказал малыш и нажал кнопку 3-го уровня. Двери закрылись перед самым носом Могильного, и он еще раз, всхлипнув, вытер, наконец, напрасную слезу рукавом грязного халата. Глава 36. Маргарита шла в госпиталь. Ей нужно было увидеть рыжую Валю и спросить обо всем, что та помнит. И помнит ли вообще. Единственным приятным моментом было то, что на встречу с Валентиной не нужно было никакого допуска, и Кондрашкина, убив двух зайцев, сможет заодно перекинуться парой слов и с Еленой. Правда, как это сделать без свидетелей, она себе не представляла, учитывая, какие медсестры Церберы сидят рядом с ее беременной подругой. От их бдительных взглядов ничто не ускользнет. Валентина сидела на своей кровати и смотрела в пустоту. До сих пор никто не решился поставить в госпитале надежных перегородок, чтобы пациенты не видели друг друга и не наблюдали за чужими мучениями, тем самым все больше и больше расстраивая свою нервную систему. Здесь было много пустых кроватей, людей мало, но все равно складывалось ощущение, что госпиталь забит до отказа. Маргарите казалось, что он создан не для лечения, а является обычным складом живого биоматериала, который нужен для разного рода экспериментов или... На этом мысли Кондрашкиной останавливали свой бег, и она, беспокойно оглядываясь, внутренне жалела о том, что из-за однообразной обстановки, царившей здесь, никак не может найти предмета, за который мог бы зацепиться ее взгляд. Так легче было бы переносить любую боль или страх. Ей было тяжело смотреть на рыжую Валю, сидевшую на кровати. Она никак не реагировала на слова Маргариты, будто ей вкололи особого снотворного, и она спала с открытыми глазами. «Привет, Валь!» – первое, что сказала Кондрашкина, когда подошла к ее кровати. Маргарита присела на краешек одеяла, прикрывавшего грязную простыню. Никто не менял постельного белья вот уже целую неделю, так же, как и не мыл Валентину, которая не могла с этим справиться без посторонней помощи. Бывшая медсестра никак не реагировала на Кондрашкину. «Чем же он ее уколол?» – подумала Маргарита о малыше, вспомнив тот вечер, когда она спустилась с ним на -5 уровень, где и лежала пьяная Валя. Хотя, может быть, ей что-то дополнительно вкололи уже здесь, в госпитале, и теперь, напоминая своим видом тихую сумасшедшую, Валентина, скорее всего, была уже не опасна. А проявляла ли она агрессию в этих стенах или так и сидела себе тихонько, никого не трогая? Да, Маргарита многого не знала о том, что произошло с Валентиной за эту неделю, но то, что она сейчас видела перед собой, не вызывало никаких сомнений. Перед ней сидела кукла, внешне похожая на человека, но внутри набитая соломой. Когда Маргарита вновь попыталась с ней заговорить, Валентина даже головы не повернула в ее сторону, продолжая смотреть на голую стену комнаты без всякого интереса. Кондрашкина проследила за ее взглядом, уставившимся в невидимую точку, и заметила, что на стене напротив находится полупрозрачное пятно, похожее на маленькую лужу. Слегка подрагивавшие слабые волны то появлялись, то пропадали на поверхности этой лужицы, и Маргарита подумала, что это ее личная галлюцинация. «О, Господи!» – выдохнула она, когда зажмурила глаза и отвернулась от странного пятна. Потом Маргарита снова посмотрела на стену, пятно было на своем месте. Тут Кондрашкина не на шутку встревожилась. Такое она наблюдала впервые. Маргарита смотрела на пятно, и чем дольше это продолжалось, тем яснее она различала какой-то звук, исходивший от этого участка стены. Сначала он был слабый, едва заметный, будто где-то сквозь щели дул сквозняк, но с каждой секундой он становился все сильнее и теперь уже был похож на шум падающей воды. И пусть это был пока только что родившийся маленький водопад, Маргарита твердо знала, что если она не будет отрываться от пятна, звук достигнет силы ревущего самолета. Маргарита снова зажмурилась и встала с кровати Валентины. «Да уж», — сказала она и отвернулась от пятна. Она открыла глаза и посмотрела туда, где лежала Елена, а ее медсестра, та, что помоложе, сидела рядом на стуле и читала какую-то книжку. И все они что-то читают, охранники, медсестры, лаборанты, когда нет работы или ее так много, что совсем не управится, и надо дать отдых своим мозгам, ну и бред, подумала Маргарита, понимая, что в стенах этого госпиталя она превращается в другого человека, которому становится все равно, что с ним будет дальше. Мозг словно затуманивался, и она чувствовала, что может себя потерять, если задержится здесь подольше. Однако это никак не влияет на медсестер, охраняющих Елену. «Что это за наваждение такое?» – продолжала задаваться вопросом Маргарита, еле-еле отойдя от кровати рыжевали. Она оглянулась и с удивлением заметила, что отошла всего лишь на 5 неполных шагов, будто вместо нее шел ребенок с короткими ножками. Уж не вкололи ей самой чего-нибудь такого, что превращает ее в безвольный овощ, который не может сопротивляться ничьим попыткам сделать над ней любое насилие. Она так ослабела, что, непрестанно думая о себе как о беззащитном ребенке, шатаясь, сделала еще несколько шагов и, продолжая глядеть в сторону Елены, почувствовала, как слабеют ее ноги. В следующую секунду серый металлический пол был у нее перед глазами. Она лежала, не смея двинуть ни рукой, ни ногой. Холодная поверхность пола морозила щеку, и Маргарита, силясь позвать медсестру, чтобы та помогла ей встать, лишь беспомощно моргала глазами и еле-еле шевелила губами. Вдруг кто-то оторвал ее от пола, подняв на ноги. Тут же закружилась голова, чужие сильные руки подхватили ее и понесли на пустующую кровать, стоявшую в паре метров от места Елены. Маргарита открыла глаза, около нее стоял хирург Геннадий Венверович. Почему она вдруг так быстро вспомнила его отчество, так и осталось для нее загадкой, но все остальное Маргарита напрочь забыла. Забыла, например, о том, как тот хирург велел медсестре, сидевшей около Елены, принести ему какую-то ампулу со шприцом. Потом он сделал Маргарите укол, и та на минуту пришла в себя. Правда, со слухом было что-то не то. Она видела, как шевелятся губы хирурга, но не слышала, о чем он ее спрашивал. О том, что он задавал ей какие-то вопросы, она догадалась по его взгляду. Глаза хирурга смотрели с желанием что-то от нее узнать, что-то для себя прояснить, но даже если бы до нее дошли его слова, она все равно не смогла бы ответить. У Маргариты не было сил пошевелить языком. Кондрашкина будто превратилась в копию Рыжевали, которая часами смотрела в стену, и это было ее единственным телодвижением, которое 20 минут назад наблюдала Маргарита, испытывая при этом тайное злорадство, что та свое получила за равнодушие к беременной Елене, отказавшись ей помочь с уходом. И теперь, похоже, к Кондрашкина это вернулось зловещим бумерангом. Хирург продолжал спрашивать о чем-то Маргариту, но та по-прежнему не отвечала. Затем она снова провалилась в темноту и выплыла наружу лишь через несколько часов. «Где я?» – сказала она первое, что пришло в голову. Она не спрашивала кого-то конкретного, потому что кроме потолка над головой ничего не видела. «Вы в госпитале», – ответила медсестра, не отходя от Елены. Кровати стояли в 2 метрах друг от друга, и не было надобности идти к Маргарите, чтобы ответить на ее вопрос. Хирурга рядом не было. Кондрашкина медленно повернула голову туда-сюда. Нет, врач исчез. «А что я здесь делаю?» – спросила она, глядя мимо медсестры. «Отдыхаете». «Я не устала», – ответила Маргарита. «Доктор лучше знает, устали вы или нет». Медсестра улыбнулась. Маргарита не заметила никакой иронии в этой улыбке и постаралась улыбнуться в ответ. Правда, вышло не очень. Медсестра отвернулась. Она кормила Елену из ложки, а та, не обращая внимания на Маргариту, ела суп из пластиковой тарелки, вытягивая шею, когда медсестра подносила ложку к ее губам. Кондрашкина посмотрела на рыжую Валю, которая так и сидела на своей кровати, уставившись в стену. Теперь Маргарита понимала, что не стена ее привлекала, а то самое странное пятно, непонятно как появившееся на уровне глаз сидевшей Валентины. Кондрашкина вновь присмотрелась к загадочному пятну, но с такого расстояния его было плохо видно. «Потом подойду поближе», – решила она и закрыла глаза. На входе послышался какой-то шум. Маргарита повернула голову, не отрывая ее от подушки, и посмотрела в сторону двери. Около нее стоял Сергей, жених Елены, о чем-то спорил с охранником. Тот не хотел его пускать, и Сергей что-то ему доказывал, тыча охраннику в нос какой-то бумагой. После недолгих препирательств Сергей вошел наконец в госпиталь, а весь взвинченный охранник выскочил наружу, похлопывая себя по карманам. Видно, искал сигарету, сунутые куда-то с утра в комнате отдыха. Еленин жених тут же подошел к своей невесте и, поздоровавшись с медсестрой, оглянулся и увидел Маргариту. Кондрашкина слабо ему кивнула. Он же смутился и отвернулся, будто был в чем-то перед ней виноват. Маргарита поняла, что тот все-таки подписал бумажку, сунутую ему Могильным, как и она сделала это сама вчера. Она постаралась приподняться на локтях. Ей так хотелось сейчас встать и поговорить с ним и с Еленой, но как только она сделала попытку чуть оторвать тело от кровати, тут же рухнула обратно на подушку, сил совершенно не было. Маргарита вздохнула. Чувствовать себя беспомощной было так же неприятно, как и вспоминать о тех минутах, которые она провела в кабинете Могильного, когда несколько раз вчера вынуждена была приходить к нему. Сергей пытался о чем-то поговорить со своей благоверной. Кондрашкина слышала бубнеж низкого мужского голоса и ответы высокого женского. Это отвечала приставленная к Елене медсестра. Сама же Елена по-прежнему молчала, словно не желая ни с кем разговаривать. Сергей посидел еще минут 10, что-то выслушивая от медсестры. Потом Маргарита увидела, как он резко встал с кровати и, даже не кивнув на прощанье Елене, пошел к выходу. Маргарита вновь посмотрела туда, куда уставилась Валентина, на то самое пятно, подрагивающее в стене. Она решила, что будет смотреть на него очень долго, до умопомрачения, ведь почему-то Валя никак не хотела переводить взгляд в другую сторону, и, может быть, она там что-то разглядела. Не могла же она быть полной дурой или настолько обколотой лекарствами, чтобы совсем не соображать, что делает. Да, определенная странность в ее полубезумном взгляде была, но кто сказал, что там ничего нет в той пустоте? Дрожавшее пятно было ярчайшим тому доказательством, и пятно это Маргарита обнаружила благодаря упорному взгляду Валентины. Значит, был какой-то смысл в этом ее упорстве. Эти мысли пронеслись в голове Кондрашкиной с такой скоростью, что уже через несколько секунд она сама настолько сильно прилепилась взглядом к пятну, что вокруг него все позеленело. И только эта подрагивавшая на стене субстанция размером с обычную тарелку ярко выделялась на общем фоне потемневшей стены. Маргарита, не обращая внимания на Еленину медсестру, которая что-то ее спросила, продолжала смотреть на пятно. И вдруг она увидела то, что можно назвать настоящим бредом. Из пятна показалась чья-то нога, вернее ботинок. Большой 46-го размера коричневый башмак высунулся из дрожавших маленьких волн, а следом показалась и вся нога. Все произошло так быстро, что Маргарита не сразу поняла, что из стены выпрыгнул человек. Кондрашкина никогда не видела этого человека, и она, закрыв глаза и для верности мотнув головой, снова посмотрела туда, откуда появился незнакомец. Он по-прежнему стоял рядом с той стеной и глядел по сторонам. Маргарита перевела взгляд на медсестру Елены, та снова читала свою книжку, не обращая внимания на то, что творится у нее за спиной. Рыжая Валя, как и час назад, не отрываясь, смотрела на человека из стены и не говорила ни слова. До этого и не нужно было. Движения незнакомца были столь стремительны, что никто из видевших его не мог ничего понять. Человек вдруг сорвался с места и подбежал к кровати Елены. Тут у него в руках блеснул нож, и он уверенным движением полоснул им по горлу медсестры. Кровь хлынула фонтаном на пол, на белую простынь кровати Елены, на саму Елену. Девушка вскрикнула и закрыла лицо руками. Медсестра повалилась на пол, ее руки дергались в конвульсиях, а красная струя продолжала бить из разреза, похожего на второй черный рот, расплывшийся в жуткой улыбке. Стоявший рядом с кроватью Елены табурет весь был залит кровью. Около него валялась раскрытая книжка медсестры. Тяжелые, вязкие, красные капли стекали с сиденья и падали на пол и на эту книжку, пачкая страницы липкими полосами, прочерчиваемые будто плакатными перьями. На полу блестели липкие лужицы, они подергивались от падающих в них кровавых капель, точно так же, как то пятно, которое Маргарита видела на стене 5 минут назад. Теперь же оно исчезло. Маргарита, не отрываясь, смотрела на кровь, на мертвую медсестру, на Елену, белую как снег. Но эта бледность была не от страха, а от неожиданного избавления от медсестры Цербера. Человек с ножом в руках подошел к Елене. Та глядела на него, как на спасителя. Неужели он это сделал, убрав от нее мучительницу? Человек несколько секунд постоял около Елены, а потом что-то у нее спросил. Та не ответила, Она просто не могла говорить. Те препараты, которыми ее накачивали целую неделю, лишили девушку дара речи, сделав ее язык будто замороженным. Человек постоял еще минуту, потом повернулся в сторону Маргариты. Но когда она внимательно его рассматривала, слегка приподнявшись от подушки, он словно ее не заметил. Незнакомец сделал несколько шагов в сторону выхода, затем оглянулся и еще раз о чем-то спросил Елену. Маргарита не могла разобрать его слова, но Елена кивнула в ответ. «Значит, она все слышит», – подумала Маргарита. «Но почему не слышу я?» Она испугалась, что кроме мышечной слабости у нее вдруг появились нарушения слуха. «Что же он мне вколол?» – подумала Маргарита, мельком вспомнив о хирурге. «А может, незнакомец пришел за ним? Тогда зачем убивать медсестру?» Маргарита снова закрыла глаза. У нее не было сил смотреть на этого чужака, который уже подходил к двери госпиталя. Елена продолжала смотреть на него с надеждой, что тот окончательно избавит ее от невысказанных мук, выведя из этого чертового места. И тут Маргарита услышала, как скрипнула чья-то кровать. Она открыла глаза и повернула голову. Эта Валя повалилась на подушку в полной отключке. «Может быть, хоть теперь она поспит?» – подумала Кондрашкина, снова приподнявшись на одном локте. Она увидела, как Валентина лежала неподвижно на кровати, раскинув руки в разные стороны. Незнакомец вышел наружу. Елена продолжала смотреть на закрывшуюся дверь. Через несколько минут она глянула на Маргариту. У той больше не было сил опираться на локоть, и теперь она лежала так же, как рыжая Валя, безвольно раскинув руки. Елена взглянула еще раз на мертвую медсестру и спустила ноги с кровати. Надев тапочки, стоявшие тут же рядом с окровавленным табуретом, она встала и медленно подошла к Маргарите. Как только она прикоснулась к ней рукой, Кондрашкина открыла глаза. «Как ты?» – спросила Маргарита, еле шевеля губами, не слыша собственного голоса. Но Елена ей улыбнулась, будто все было в порядке. Она посидела еще немного на кровати Маргариты, потом встала и пошла прочь, оставляя позади себя ненавистный ей труп теперь уже не страшной медсестры. Маргарита проследила за ней взглядом, но сил ей хватило только на то, чтобы увидеть, как Елена открывает дверь. Все остальное, связанное с уходом беременной пациентки из госпиталя, ей увидеть не удалось. Силы снова покинули Маргариту, и она потеряла сознание. Сколько она пребывала в вязкой темноте, трудно было сказать. Когда же она пришла в себя, на ее кровати сидел Геннадий Венверович. Он был таким же бледным, какой была Елена, когда увидела, что здесь натворил человек из стены. «Как ваше самочувствие?» – спросил хирург. Маргарита открыла рот, чтобы ответить, но не смогла. Ее горло будто сжали клещами, а она, закашлившись, замотала головой, что для хирурга могло означать только одно – «все довольно паршиво». Он вздохнул и встал с ее кровати. «Я позже к вам приду, если вы, конечно, не против», – сказал он и улыбнулся. Маргарита хотела кивнуть, но и это не получилось. Шея ослабела настолько, что не было сил повернуть голову. И только один вопрос сейчас ее мучил – «что со мной происходит?» Глава 37. Как только двери лифта закрылись перед носом Могильного, он с силой ударил по ним кулаком и, гневно посмотрев на Трясогузова, вновь провизжал. «Ну и чё стоим? Концерт окончен!» Трясогузов пожал плечами, мол, все, что мог, я сделал, и поехал к себе. Всю обратную дорогу у него дрожали руки. Он чувствовал себя так, будто только что убил человека, что по сути так и было. Он не знал, что за порошок он сыпанул Королёву, из-за чего потом его так долго прослушивал Могильный, будто зная, что Королёв того и гляди, кони двинет. И только чудом Петрович остался жив. Этот Трясогузов заметил по засветившемуся вдруг лицу Могильного, когда слесарь на секунду пришел в себя и открыл глаза. Королёв тогда же что-то пробубнил, но Трясогузов не разобрал, что именно. Потом Могильный вколол ему какой-то препарат, и Петрович опять отключился. Короче, поизгалялись над человеком знатно, что и говорить, а уж про то, что с Королевым будут делать там, на другом объекте, толстяк и думать боялся. Трясогузов добрался до комнаты отдыха, когда все уже спали, и только в одном углу, том самом, что и при ярком освещении находился всегда в полумраке, в том месте за массивной бетонной колонной горел маленький фонарик. Ильич читал какую-то книжку. Свет никому не мешал, и Трясогузов, въехав в комнату, постарался как можно тише пробраться к своей кровати. Это не осталось незамеченным, и Ильич тихонько кашлянул. «Вот же черт!» – шикнул толстяк и посмотрел в сторону фонарика. Как он и предполагал, с дальней кровати свесились худые ноги, их хозяин надел тапочки и направился к Трясогузову. «Здоров, мил человек!» – тихо сказал Ильич. «Здорово, коли не шутишь!» – в ответ прошептал Трясогузов. «Чего не спится-то?» «Я вот думу думаю». «Какую еще думу?» «Как жить теперь будем?» «Обыкновенно», — ответил толстяк, «как и всегда». «Нет, дорогой товарищ, как всегда не получится. Времена нынче не те». «Ой, да ладно, все всегда одинаково, только календарь другой». Ильич кивнул. «Календарь, может, и другой, только вот нам здесь осталось совсем чуть-чуть». «А вы откуда знаете?» «Да уж знаю». «Странный какой-то разговор у нас получается. Не пошли бы вы спать?» Со злостью прошептал Трясогузов, укладываясь в кровать. Надоел ему этот непрошенный гость, приперевшийся перед самым сном. «Пойду, пойду. За мной не заржавеет. Я только вот что хотел сказать. Будь ко всему готов и держи порох сухим». «Да уж пороху у меня, как песку на пляже. Какой еще порох, отец?» Спросил толстяк раздраженным голосом. «И давайте уже чешите отсюда. Завтра вставать рано». «Ухожу уже, а ты вот, мил человек, подумай на досуге и ответь, сколько мне лет?» Трясогузов вздохнул. «Мне делать больше нечего, как ваши годы вычислять. Дед он и выглядит как дед». Ильич не ответил, молча уставившись в лицо Трясогузова. Толстяк давно закрыл глаза и старался уснуть, не обращая внимания на треп Ильича. Потом он открыл глаза, Ильич не отходил. «Ты еще здесь, старче?» — спросил он. — «Я же вам все сказал. Идите к себе, папаша!» — повторил он с раздражением, которое он не старался скрыть. Ему надоел этот старикашка со своими ребусами, к тому же ему и своих проблем с горкой хватало. «Ну что вам надо-то, а?» — вновь спросил толстяк, чувствуя, что просто так он от Ильича не отделается. «Да ничего мне от тебя не надо. Так просто стою здесь и глупые вопросы задаю». «А я и смотрю», – кивнул Трясогузов. Разговор затягивался, и нужно было заканчивать ночную аудиенцию. «Короче, чего вы хотите?» – спросил толстяк, дав понять, что это последний вопрос, который он задает непрошенному ночному гостю. «Да ничего не хочу. А вот у дружка своего Демидова Александра Сергеевича можешь поинтересоваться, кто я такой». Трясогузов открыл глаза, сон как рукой сняло. «Откуда вы его знаете?» – спросил Трясогузов, не на шутку разозлившись на Ильича. «Я, дорогой товарищ, все знаю, но речь не об этом. Ты лучше на вопрос о моем возрасте ответь». «Да что вы ко мне пристали, на комплименты нарываетесь, что ли?» «Нет, мне они не нужны», – ответил Ильич. «А вот для общей картины это ой как пригодится». Трясогузов приподнялся на кровати. «Вот сейчас я вообще ничего не понял». Он тряхнул головой, сбрасывая с себя остатки сна и внимательно всматриваясь в Ильича. Тот не гасил своего фонарика, и Трясогузову хорошо было видно его лицо. Глубокие морщины, седые волосы, которых почти не осталось, зубов вон тоже кот наплакал. Старик, одним словом. «Но при большом желании сделать вам приятное, я бы сказал, не больше 79». «Эки ты щедрый на комплименты, как я погляжу», – рассмеялся Ильич. «Так вот, дядя, мне завтра день рождения, на мой торт должны поставить 22 свечки». Трясогузов чуть слюной не подавился, он открыл было рот, но не смог произнести ни слова. «Ты хочешь о чем-то меня спросить, так ведь?» Ильич горько улыбнулся. «Я знаю, например, что мое отчество ни о чем тебе не говорит». «Но вот твой приятель Демидов, тот самый, он видел меня еще ребенком, когда приходил в гости к моему отцу, Илье Семеновичу Бесфамильному. И были они в те годы не разлей вода. Папашка мой давал ему всякие задания, а тот, как послушный пес, их исполнял». «И что за задания такие? Кто такой Илья Семенович?» – спросил Трясогузов. Ильич посмотрел на него внимательно. «Ты здесь всего месяц, так ведь?» – спросил Ильич. Толстяк неуверенно кивнул. «Так вот, Илья Семенович – один из заместителей нашего главного по объекту, Морозова Константина Константиновича, до которого никто достучаться не может. Диверсанты, видите ли, виноваты. Ну и он, папашка мой, Илья, значит, Семенович, уже много лет работает вместе с Демидовым. Уж где они встретились, не знаю, но общие дела их связывают крепко». Ильич замолчал, а Трясогузов весь в нетерпении ждал продолжения этой истории. Поведение странного соседа, нарушившего его сон, заставляло думать, что не зря он лишает толстяка драгоценного отдыха, и что сведения о Демидове-малыше могут ему помочь в будущем. Как и каким образом это произойдет, он, конечно, не знал, но, доверившись интуиции, чувствовал, что этот разговор не напрасен. Ильич сидел в полумраке, играя своим фонариком, то включая, то выключая его, но раздраженный до нельзя Трясогузов, чудом сдержавшись, не стал просить его прекращать щелкать кнопкой. Он боялся спугнуть старика, и тот мог замолчать на долгое время. Через минуту Ильич, наконец, прекратил бессмысленные манипуляции со светодиодным дружком и стал рассказывать дальше. «Так вот, как ты думаешь, мил человек, если тебе платят фантастические бабки, что ты готов за них сделать?» Трясогузов пожал плечами. «Даже не знаю, в моем-то положении». Тут он кивнул на свое кресло. «Многого не сделаешь». «Ошибаешься, товарищ. Человек на многое способен, даже сидя вот в таком кресле. Я не говорю про тех, у кого железное здоровье, крепкие мозги, да еще и спецнавыки. Тогда уж держись, такой человек всем задаст перцу. Но такие люди, как ты, должны обладать незаурядным умом, о котором они еще не все знают». «Вот теперь вы уже бред несете, уважаемый», – прервал его Трясогузов, несомненно любивший комплименты, но не выносивший грубого подхалимажа. «Свои умственные возможности я знаю, поверьте, мне много раз приходится наступать на одни и те же грабли, к чему я привык за долгие годы. Видите, с чем я смирился? А это не от большого ума. Только не надо скромничать, товарищ Трясогузов. Мне прекрасно известно, через что вам удалось пройти, когда погиб первый объект». «Откуда вы знаете мою фамилию и вообще?» – насторожился толстяк. Ильич сделал упреждающий жест, спокойно, мол, не переживай. «Здесь как в деревне, вы же понимаете. На южной стороне чихнули, а на северной об этом уже все знают». «Предположим», – промолвил Трясогузов, внимательно глядя на старика, – «и что мне это дает в практическом смысле?» «Многое», – отозвался старик. «Например, ну вот как, предположим, вам удалось выбраться с первого объекта, когда там нехило так жахнуло?» «Чистое везение», – отозвался Трясогузов. «Меня предупредил один слесарь, когда я чудненько себе обедал. До сих пор не могу забыть того куска дымящейся говядины. Здесь такого сроду не давали». И он, Королев этот, говорит тогда по рации, что, мол, у них на Фаяле черт знает, что творится. Я сначала не поверил, а потом, когда посмотрел по камерам, ну, в общем, тогда я и принял меры, правда, запоздалые. Много людей погибло, и я считаю, что один в этом виноват». Трясогузов замолчал, вспоминая тот страшный для первого объекта день. «Вы действительно уверены в том, что все зависело лишь от вас?» — спросил Ильич, аккуратно выдергивая толстяка из того ужасного времени. «А как же?» – округлил глаза Трясогузов. «Ведь если бы я вовремя заметил этих монстров, тогда бы включил защиту». «Еще раз вас спрашиваю, верно ли то, что вы могли предотвратить катастрофу?» Трясогузов на минуту задумался. «Наверное, да», – проговорил он медленно. «Подумайте еще раз, только не торопитесь». Трясогузов погрузился в раздумья, хотя ему ужасно не хотелось нырять в темные глубины своей памяти. Он заерзал на кровати и перевернулся на спину, чтобы удобнее было вспоминать. Такой метод действительно ему помогал. Одно воспоминание зацепилось невидимым крючком за другое, а то за третье, и на свет стала выползать цепь событий, казалось бы, навечно похороненных в недрах трясогузого черепа. Итак, если бы в этот злополучный день он заметил хоть одного монстра, тогда бы... Что бы он сделал? Во-первых, не закрывал бы выхода к эскалаторам, и люди могли бы выбежать наружу. «Тогда монстры кинулись бы вслед за ними», — сказал Ильич. Трясогузов не заметил, что, рассуждая сам с собой, произнес вслух мысль о заблокированном входе. «Да, может, вы и правы, автоматика на то и нужна, чтобы сразу отсечь опасность. Если бы монстры вырвались наружу, то сожрали бы все население острова», — сказал Трясогузов и буквально поразился этому своему открытию. «Так, это первое. Что еще?» — спросил Ильич, блеснув глазами в темноте. Так он незаметно торжествовал маленькую победу. «Второй момент», — Трясогузов загнул палец, — «я бы мог сразу позвонить». «Куда?» — поторопил его с ответом старик. «Ну, наверное, на Терсейру, там военная база, и они прислали бы пару сотен автоматчиков или...» Ильич тут же его перебил. «Вход был уже заблокирован, так что никакие автоматчики не прошли бы». «Плюс ко всему, вы успели закрыть выход из тоннеля метро, идущего на ваш остров». «Да, я это успел сделать», — сказал Трясогузов, напрочь забыв об этом моменте. «Но откуда вы знаете об этих подробностях? Кроме меня в пультовой никого ведь не было». Ильич, будто его не услышав, подытожил разговор. «И тем самым спасли свой остров Пику от чудовищ, ведь так?» «Получается так», — согласно кивнул Трясогузов. «Ну вот». «А вы говорите, что в чем-то виноваты. Виноват здесь только диверсант, и никто больше, вам понятно?» «Кажется, да», — ответил толстяк. «Вот только не пойму, зачем вы мне все это разъясняете. И еще, причем здесь мой незаурядный ум, как вы выразились, если то, что я проделал, было всего лишь реакцией на происходящее. В том-то и дело, что одно влияет на другое. Если бы вы были не совсем умны, то и реакция была бы нулевая». Трясогузов помотал головой. «Я не мозгоправ, конечно, и не медик, поэтому ничего утверждать не буду, но мне кажется, что вы спутали ум и психические реакции». «Да, вы правы. Вы не медик, как, впрочем, и я», — сказал Ильич. «Но мне удалось избавить вас от чувства вины, не так ли?» Трясогузов пожал плечами. «Да, оно не так уж меня и тяготило, хотя на всякий случай скажу вам спасибо, может, в этом есть доля правды». «Еще какая доля?» – хихикнул Ильич. «А эта снятая вина мешала вам сосредоточиться на более важных делах». «На каких таких делах?» – не понял Трясогузов. Старик замолчал, делая продолжительную паузу, чтобы дать толстяку передохнуть и начать думать по-другому. «По-моему, вы отвлеклись от темы», — сказал Трясогузов, не желая давать себе передышки. «Вы что-то начали говорить о своем необычном возрасте». «Да, было дело», — задумчиво сказал старик. «Но если коротко, мой отец затеял заграничную поездку. Захотел мне просторы океанские показать, о чем я, кстати, совсем не просил. Теперь я понимаю, что это была его работа, а никакое не путешествие. Черт бы побрал эту поездочку». Ильич замолчал. Видно, тяжело ему давались эти воспоминания. Трясогузов выжидающе смотрел на него, справедливо полагая, что тот сам виноват. Нечего было лишать сна хорошего человека, коим и представлял себя сейчас толстяк, благо, что старик 2 минуты назад этому поспособствовал, окончательно сняв с него чувство вины. Старик продолжил. 15 лет назад это случилось». Прилетели мы, значит, с отцом сюда, на эти острова. Я тогда носился по всему объекту, и никто мне не мешал. Конечно, все двери были для меня заперты. Секретность все-таки, но в кабинете отца я мог находиться, когда пожелаю. Вот в нем-то я и пропадал целыми днями, будучи 7-летним пацаном. Игрушек, правда, для меня никаких не нашлось, кроме бумажек, на которых очень неудобно было рисовать. Блестящие, скользкие... Словно глянцевые фотографии, только без самих фотографий. Зато такую бумагу удобно резать ножницами, чтобы сделать из нее какие-нибудь модели самолетиков или корабликов. Ерунда, в общем. Так вот, в этом же кабинете нашлась для меня еще одна забава. С этими словами Ильич выудил из кармана своих брюк несколько блестящих предметов и показал их Трясогузову. То, что увидел толстяк, его не то чтобы удивило, он был поражен, словно молнией. На стариковской морщинистой ладони лежало три кубика. С одним из таких работала Кондрашкина, когда Трясогузов был у нее на последних приемах. Толстяк поперхнулся и закашлялся. «Откуда вы их взяли и что это вообще такое?» – спросил он, не отрываясь от серебристой поверхности загадочных предметов. Ильич непринужденно пожал плечами. «Я же вам сказал, из кабинета отца. А нужны они для восстановления или стирания памяти? Старая, в общем-то, технология. Ну, еще они могут быть полезны при чтении мысли, но это так, баловство. Здесь не у кого читать мысли, по крайней мере, они мне не интересны». Трясогузов протянул руку к одному из кубиков, но тут же, вспомнив, как его тряхнуло током в кабинете Маргариты, от одного лишь прикосновения резко ее отдернул. «Вы чего испугались-то?» – спросил Ильич, усмехнувшись. «Да так, вспомнилось кое-что», – ответил толстяк. «Ну, рассказывайте дальше». Ильич спрятал кубики в карман. «Так вот, помню, отец, когда увидел кубики у меня в руках, жутко разозлился и сказал, чтобы я положил их на место. Я, конечно же, отказался, уж больно они мне понравились». Особенно цифры на плоскостях, которые постоянно меняются, как код на электронном замке банковского сейфа. Самое странное, что отец тогда не решился взять их в руки, вот как вы сейчас. Он тогда же мне сказал, что я должен положить их на место, и что если я этого не сделаю, то он мне устроит такое наказание, что век его не забуду». Тут он задумался на минуту. Трясогузов не стал прерывать затянувшейся паузы, ему и самому не мешало переварить только что услышанное. Ильич вновь заговорил. «Какое-то время все было тихо-мирно, а потом катастрофа. Взрыв на объекте и последующий выброс какой-то дряни в воздух. Вот вы успели закрыть вход в метро, а тогдашний наблюдатель не успел. Ему нужно было запечатать лабораторию, где произошел взрыв вещества, над которым тогда работали. В результате вещество попало в общую вентиляцию, и пошла такая пляска. Короче, когда люди вдохнули той дряни, то в их организмах началась разрушительная работа. Как потом выяснилось, вещество это было сделано для того, чтобы ускорить процесс старения человеческого тела. Если его использовать как оружие, то оно не так эффективно. Человек и в старости, пусть и искусственной, может напоследок натворить всяких дел. Так что это средство годилось скорее для мирных целей, а именно, оно было создано для использования на конкретных людях, в качестве, например, орудия для шантажа. Надо сказать, что параллельно с изготовлением этого вещества делались разработки антидота, нужного для обратимости процесса. Правда, его так и не сумели изготовить, и эту тему забросили. Так вот, произошел взрыв, а вследствие его утечка этого вещества. Почти все тогда на острове умерли, мгновенно превращаясь в стариков и буквально за час доходя до состояния обглоданного скелета. Но кто-то остался жив, как, например, я, или другие, ставшие инвалидами, как ты. А было и так. От человека оставалась в живых лишь одна голова, говорящая, как в той известной книжке. Но таких экземпляров было немного, и сейчас в живых осталось 3 или 4 головы. «Поверить не могу», — сказал Трясогузов. «Да и никто не может», — вздохнул Ильич. «Если всем подряд рассказывать, но ты, слышь, молчи, а то не сносить тебе башки, не к ночи будет сказано». «Ладно, понял», — ответил Трясогузов. «И как вы вообще живете?» – спросил он, не зная, о чем еще можно спросить человека, перенесшего такое. «Обыкновенно живу, по-стариковски. Папаша мой от меня отвернулся, дал только работенку худую на этом чертовом цитроне, а я и тому рад, хоть не на корм акулам». «И то верно», – задумчиво кивнул Трясогузов. «Скажите, а вот этот процесс, что с вами приключился, он как вообще обратимый или нет?» Ильич задумался на мгновение. «Ты знаешь, думаю, что нет. Хотя если наши ученые головы все-таки доработают тот антидот, тогда, может, и получится избавиться от старости». «Думаете, надежда все-таки есть?» «Ну, надежда всегда есть. Вопрос только в том, есть ли такие люди, способные воплотить ее в жизнь. «Вы же только что сказали, что есть эти люди, которые...» «Да, сказал», – перебил его Ильич, вновь включив свой фонарик. «И что с того? Кто я для них такой, чтобы они со мной тут возились?» «Ну как кто? Вы сын того самого, которого я, правда, и в глаза не видел». «Да все ты видел», – со злостью в голосе ответил Ильич. «Я же говорю, у дружка своего поинтересуйся насчет папаши моего, он тебе все и выложит». Трясогузов вздохнул. «Не могу, улетел тот дружок». «Куда это?» – удивился Ильич. «Далеко, мне не сказал». «А когда это случилось?» «Да час назад или два. Сколько мы с вами тут болтаем, плюс дорога сюда», – ответил Трясогузов наводящим вопросом. «Только это все секретная информация, если вы хоть одно слово». «Да за кого ты меня принимаешь?» – прошипел Ильич. «Не видишь, в каком я положении? Мне самому выгодно молчать, а я тут разговариваю с первым встречным, понимаешь ли?» «Ладно, пойду уже спать». Трясогузов кивнул. «Давно пора». Ильич оглянулся и пошаркал до своей кровати. Трясогузов смотрел в черный потолок. Лишили его сна на ровном месте, понимаешь, да еще и штук храпит вон после своей смены. Толстяк посмотрел на стул, на котором висела форма штука, и подумал, что тот, наверное, так и не сходил к могильному, чтобы обследоваться. «Надо его предупредить, чтобы он не совался к этому маньяку», – подумал Трясогузов, переворачиваясь на другой бок. Через минуту он уснул. Глава 38. Глубокой ночью Горелкин собрал совещание, куда были приглашены не все. «Ну что ж, товарищи, дела у нас, скажем прямо, не ахти», – начал он разговор. «А что такое?» – спросил Рокотов. Горелкин, Панкратов и еще несколько человек неодобрительно на него посмотрели, но ничего не сказали, надеясь, что тот сам все поймет. Однако Рокотов не понял, снова задав тот же вопрос. «Так в чем проблема-то, товарищи? У нас все идет по плану, от балласта мы избавились, остров перемещаем, а диверсии будут пресечены автоматически. По-моему, еще чуть-чуть и будем праздновать победу, как вы считаете?» Горелкин посмотрел на него усталым взглядом и улыбнулся. «Молодость – это, конечно, не порок и не болезнь какая-нибудь, но в вашем случае...» Панкратов засмеялся, покрасневший Рокотов не выдержал. «Что такое, товарищи, почему вы смеетесь?» «Хочется, вот и смеемся», – ответил Панкратов. «Действительно, Святослав, давай уже замолкай, а то стыдно за тебя становится, победу он праздновать собрался, ишь ты!» «Я все равно не понимаю, в чем наша проблема», – никак не унимался Рокотов. Горелкин кивнул. Двое человек, сидевших слева от Панкратова, встали и зашли за спину Рокотова. «Уважаемый Святослав Георгиевич, по общему решению коллектива, голосование было тайным еще до совещания, мы постановили взять вас под стражу». «На каком основании?» – спокойно спросил Рокотов. «На основании того, что из вашего отдела шла утечка информации, чем удачно пользовались террористы. А доказательства?» «Доказательства у вас есть?» – спросил Рокотов, не меняя тона, будто он был к этому давно готов и заранее припрятал кое-каких козырей в рукаве своего черного костюма. «Прямое доказательство одно, а вот косвенных подтверждений навалом. Например, ну, скажем, вы или кто-то из ваших разболтали о том, что мы собираемся сниматься с якоря. В результате этой огласки в машинном отделении устроили поломку винтов. Четверть технического парка западной стороны нужно будет менять, а это уже серьезно. Если этого не сделать в течение недели, придется прибегать к радикальным мерам, а этого бы делать не хотелось». «Я не понимаю, что вы имеете в виду под радикальными мерами, но я так и не услышал доказательств моей вины». «Принесите, пожалуйста, мой ноутбук», – обратился Горелкин к Панкратову. Тот встал и вышел наружу. Через две минуты ноутбук лежал на столе перед Горелкиным. Следователь искал нужный файл. «Вот, пожалуйста», – сказал он, включая запись. Рокотов вздохнул, подсел поближе к столу, чтобы видеть, что происходит на экране. Запись началась с того, что в комнату информационного центра вошел человек, похожий на Рокотова, и стал что-то делать возле одного из компьютеров. «Это не я», – невозмутимым голосом сказал Рокотов. «Почему вы так думаете?» «Потому что знаю», – грубо ответил он. «Я в первый раз вижу это помещение, и если бы даже был в нем хоть раз, то что мне делать возле тамошних компьютеров?» «Вот это нам тоже интересно», – сказал Горелкин. «Вообще-то с нашим информационным центром происходят довольно забавные вещи. Например, полмесяца назад там побывал еще один товарищ, Королев Сергей Петрович, обычный слесарь, относительно недавно прибывший с первого объекта. Он был под нашим наблюдением все это время, и мы выяснили, что та запись, на основе которой его обвиняли, была подделкой. Кто-то хотел свалить внутреннюю диверсию на слесаря, но у них ничего не вышло». «Первый объект? Это на который монстры напали, что ли?» – прервал его Рокотов. «Та запись», – продолжил Горелкин, не ответив Рокотову, – «была подвергнута тщательному анализу. Весь облик Королева был искусственно наложен на чье-то неизвестное нам изображение, затертое до такой степени, что никакими программными средствами его не удалось определить. На сегодняшней же записи, которую уже успели проверить, были именно вы, Святослав Георгиевич. А проверяли ее те же самые спецы, которые не установили, кто прятался за Королевым?» – усмехнулся Рокотов. «И вы действительно подозреваете меня в этом происшествии?» «Мы на пути к этому, уважаемый», – невозмутимым тоном ответил Загорелкина Панкратов. Рокотов бросил на него гневный взгляд, но через мгновение огонек в его глазах потух, и он, будто что-то поняв, снова вернулся к экрану, на котором он или якобы он продолжал возиться около компьютера. Что-то было не то в поведении человека на записи. «Мне только одно непонятно», — сказал Рокотов, вновь отрываясь от ноутбука. «Если я трогал чужое оборудование, почему меня никто не остановил?» Горелкин был готов к этому вопросу. «Потому что вас никто не видел. Но, по счастью, наши камеры оборудованы специальными фильтрами, способными улавливать те частоты, на которых работают костюмы-невидимки, а частоты у всех таких костюмов имеют один и тот же диапазон. То есть вы хотите сказать, что я, имея какой-то костюм, о котором впервые слышу, пробрался в этот дурацкий центр и добываю там секретную информацию?» «Ну да, именно это мы и хотим сказать», — ответил Горелкин. «А если это подстава?» — спросил Рокотов. «А если нет?» — в тон ему ответил Панкратов. «Почему вы так уверены, что это был я?» — не унимался Рокотов. «Потому что на записи вы, и утечка информации шла из вашего отдела, а вы там главный». Рокотов все еще не мог поверить, что его обвинили в неизвестном ему сливе каких-то данных, и тут же вынесли приговор. «Вы можете мне сказать, что именно утекло из моего отдела?» Он смотрел вылупленными глазами на Горелкина. «Это секретная информация», — ответил следователь. «Я так и знал, что именно это вы и скажете. Вот только не приходило ли вам в вашу убеленную сединами голову, что какая-то сволочь сливала инфу, а виноват главный, то есть я?» Рокотов растерянно замотал головой. «Главный всегда виноват», — ответил Горелкин. «И либо он разгильдяй, либо преступник. Мы сажаем и за то, и за другое, только сроки здесь разные». «Как у вас все просто», — вскинулся Рокотов. «Откуда вы знаете, что в сливе виновен мой отдел?» Бессильно прокричал он, не понимая, что вновь пошел по тому же кругу вопросов, на которые ему уже никто сейчас не даст ответов. Горелкин, не сводя с него глаз, махнул рукой. Те двое, что стояли за спиной Рокотова, взяли его под руки и вывели за пределы кабинета. «Лихо вы с ним управились», — сказал Панкратов, усмехнувшись. «Я вообще не люблю тянуть волынку, не мой это метод», — ответил Горелкин, вытягивая перед собой руки со сцепленными пальцами. Он несколько раз присел, с удовольствием крякая при каждом опускании. Его колени хрустели, но Горелкин не обращал на это внимания. Когда он сделал последний глубокий присед, лицо его покраснело от прилива крови, и Панкратов увидел перед собой человека, который только что прибавил себе несколько лет жизни, благодаря этой легкой разминке. Горелкин улыбнулся Панкратову, а тут вдруг подозрительно на него посмотрев, спросил: «Скажите, а зачем вы Рокотова позвали на совещание, если знали, что он причастен к диверсиям?» Горелкин даже не посмотрел в его сторону. Он сел в свое кресло и, закрыв глаза, откинулся на высокую спинку. «Вы так и не поняли? Если бы я его сюда не пригласил, он сбежал бы, как крыса с корабля. А так я дал ему возможность почувствовать себя нужным человеком, полноправным членом нашей команды, от которого что-то зависит, ну и все в таком духе. Короче, я сыграл на амбициях этого молодого карьериста, вот он сразу и клюнул». «Могли бы и просто ему приказать», – пожал плечами Панкратов. «Не все так просто», – ответил Горелкин. «Он бы придумал какую-нибудь отмазку, а мне этого не надо. Тут время дорого». «Я вообще запутался в этих ваших хитрых схемах, если честно», – сказал Панкратов. «Мне так и непонятно, виновен Рокотов или нет». «Давайте об этом позже», – сказал Горелкин. «Расскажите лучше о нашем деле с раздатчицей, Варварой Никитиной. Дело по ней вы уже закрыли?» «Да, убийцу нашли, это был ее помощник Михаил Жабкин». «Зачем он ее убил?» «Элементарная жадность, Сергей Валентинович. В прошлом месяце была крупная поставка черной икры, последняя, между прочим, до крупных диверсий. Так вот этот Мишаня, как она его называла, решил эту икорку продать морякам и заработать на этом довольно большую сумму». «Ему что, зарплаты не хватало, что ли? Всем же платят довольно прилично. Очевидно, не настолько, чтобы нанять себе, скажем, маленький вертолет. А у кого бы он его нанял? У наших таких же продажных типов. Неужели ему нужен был вертолет, чтобы смыться с Цитрона?» – справедливо предположил Горелкин. «Похоже на то, ведь у нас по-прежнему не увольняют просто так с объекта». Тут Горелкин поперхнулся слюной и закашлялся. Прошла минута, Панкратов терпеливо ждал, когда это закончится. «Да, в этом вы правы», – сказал Горелкин, когда откашлялся. «У нас просто так, я бы сказал, никак», – прервал его Панкратов, вперев в него красноречивый, будто о чем-то предупреждающий взгляд. Горелкин, чуть смутившись, отвел глаза, быстро кивнул и что-то зашептал. Это нервное бормотание говорило лишь об одном – старому следователю было неудобно, да и опасно обсуждать тему несуществующих увольнений, происходивших довольно редко. Тем не менее, когда сотрудники, заявлявшие о нежелании работать на этом объекте, куда-то вдруг исчезали, это рождало естественный страх за свою жизнь, и все дальнейшие мысли об увольнении пропадали сами собой. Горелкин перестал, наконец, шептать, нервное напряжение ушло. «Вы так думаете, что раздатчица хотела остановить этого Мишаню, а он стал сопротивляться?» – спросил Горелкин. «Думаю, да», – ответил Панкратов. «Скорее всего, она пригрозила ему доложить нам о его намерениях, ну или что-то в этом роде. Да, еще один момент. По свидетельству Кондрашкиной, которая последней видела раздатчицу в живых, там в подсобке кроме этого Мишани был кто-то еще. По крайней мере, так сказала умирающая Никитина». Горелкин задумался. «Да, этот момент мы упустили. Там, поди, и следов никаких не осталось. Ладно, потом вернемся к этому. Подумайте еще вот над чем. Может быть, она тоже хотела бежать вместе с ним, да он не согласился». «Может быть и такое», – пожал плечами Панкратов. «Только не думаю, что ей было здесь плохо». «Это понятно», – задумчиво сказал Горелкин. «Но что не устраивало Мишаню, вот в чем вопрос». «Наверное, соскучился по родным местам или... А что, если просто хотел сбежать и все? Тоже ведь вариант?» Горелкин замотал головой. «Нет, тут не так все просто. Давайте разберем ситуацию более подробно. Скажем так, человек, как и многие здесь находящиеся, долго ищет работу, потом ее получает, ему платят большие деньги, ни с того ни с сего ему захотелось домой, и он хочет сбежать отсюда туда, где жил в нищете». Но ему не дают этого сделать, устранив его физически. Полный бред получается, а не теория. «Ну да, так и получается», – согласился с ним Панкратов. «Тогда я не понимаю, зачем хотеть туда, где ты был безработным нищим, чтобы потом, прожив, не знаю, полгода на заработанные тут деньги, снова попроситься сюда? Хорошо, есть еще вариант. Кто-то дома заболел, и он бежит туда, чтобы помочь». Но ведь он может отправить деньги прямо отсюда, решить, так сказать, вопрос, не отходя от банкомата». Панкратов не отвечал, дав выговориться Горелкину. Когда он закончил с гипотезами, то предложил свой вариант. Если бы отсюда был свободный выход, тогда было бы так, как вы и сказали, но у нас же не отпускают. Вот это и рождает сопротивление внутри человека». «Может, вы и правы», – кивнул Горелкин. «Меня не отпускают, и я уйду на зло». Другими словами, Мишане этому не хватило элементарного смирения с ситуацией. «Да, не хватило смирения, вот так все просто», – Панкратов улыбнулся. «Но у нас-то этого смирения выше крыши, не так ли?» «Да, да, вы правы», – ответил Горелкин. Но Панкратов заметил, как забегали его глаза, которые не знали, на чем остановить свое лихорадочное движение. Потом Горелкин отвернулся и закрыл лицо руками. Его плечи дрогнули. Панкратов понял, что тот тихо плакал, боясь повернуть свое лицо к молодому коллеге. «Не переживайте вы так, все будет хорошо», — сказал Панкратов равнодушным тоном. «Перестаньте!» — крикнул вдруг Горелкин. «Слышать этого больше не могу». «Чего именно?» — невозмутимым тоном спросил Панкратов. «Вот этого вашего дурацкого заклинания. Все будет хорошо». «Успокойтесь, Сергей Валентинович. Вам не к лицу лить слезы и так раздражаться. А что мне еще делать, когда мы с вами тут, как в капкане?» Панкратов, немало не смущаясь, ответил ровным тоном. «Мне лично здесь комфортно, спокойно, знаете ли, тихо, богато. Да, бывают какие-то неприятности, вроде диверсии, но мы же с этим справляемся. Так и что переживать?» Горелкин, глубоко вдохнув, поднял лицо к потолку. «Не знаю, что вам и сказать. Возраст, наверное, дает о себе знать». «Это поправимо», — ответил Панкратов. «Сходите к доктору, он даст вам кое-что, и вы почувствуете себя молодым». «Нет, не хочу», — ответил Горелкин, снова садясь в свое кресло. «Что будете делать с Рокотовым?» — спросил Панкратов, собираясь уходить из кабинета. «Не знаю, подумаю еще. Сдавать, конечно, его рановато, пусть посидит в изоляторе. А потом, если мы не докопаемся до сути...» «То есть как не докопаемся?» — удивился Панкратов. «Разве это не было доказательством его вины?» — он показал пальцем на закрытый ноутбук. «А это и не доказательство», — тут же ответил Горелкин. «Просто я хотел проверить его на вшивость, как говорится, а он, видишь ли, запротестовал. Ну, это, в общем-то, ожидаемое поведение, отрицание, оскорбление, потом слезы, раскаяние. Хотя мне и не нужно его раскаяние. Это все равно не он был на записи, но пусть подумает, как себя вести». «То есть вы хотите сказать, что он будет действовать именно по такой схеме?» — спросил Панкратов с сомнением в голосе. «Ну, может, и не по такой, но близко к этому. По крайней мере, мы на время его изолировали, чтобы он поумерил свой пыл, а то, видишь ли, ему не нравятся дела, которые я ему даю. Тоже мне выискался еще один амбициозный на мою голову». Панкратов о чем-то задумался на несколько секунд, потом медленно произнес. «Значит, весь этот спектакль вы устроили ради того, чтобы привести его в чувство, и все?» «Можно и так сказать», — кивнул Горелкин. «С другой стороны, это может нам помочь найти настоящего диверсанта, который, скорее всего, в ближайшее время себя обнаружит». Горелкин замолчал. Панкратов, похоже, решил остаться в кабинете и, вопросительно посмотрев на пожилого коллегу, приготовился к новой порции новостей. «Одно могу сказать точно», – отозвался наконец Горелкин. «Переселение наше пока откладывается по техническим причинам, так сказать». «А что в этом страшного? Постоим еще какое-то время на этом месте. Кому будет плохо?» «Многим», – ответил Горелкин. «Мне вот тоже призраки повсюду мерещатся, и иногда становится не по себе. Помните, в той старой записи говорилось, что те призраки с потонувших кораблей?» «Ну да, помню», — ответил Панкратов. «Тогда почему же я вижу своих родственников и старых знакомых?» — спросил Горелкин. Панкратов задумался. «Действительно, почему приходят не эти местные, а совсем другие?» Потом что-то до него дошло. «Может, это как-то связано с нашей памятью, и те волны воплощают наши воспоминания в реальность? А может быть, именно поэтому вы видите своих родственников или друзей?» «Не знаю», — сказал Горелкин. «Скорее всего так. Во всяком случае, согласитесь, что приятного мало, когда, например, давно умерший приятель вдруг встает перед тобой в темном коридоре и спрашивает тебя о чем-то. Кстати, вы сами их ни разу не видели?» «Нет», — ответил Панкратов. Я хорошо сплю и часто хожу к доктору, который помогает избавиться от этой приобретенной здесь патологии. И что он вам такого дает, что вы не видите никаких призраков?» «Не знаю точно. Какие-то таблетки без названия, и я не спрашивал». «Это рискованно с вашей стороны», — сказал Горелкин. «В следующий раз поинтересуйтесь, чем он вас пичкает». «А зачем, если это помогает?» — спросил Панкратов и усмехнулся. «Не все нам нужно знать для нашей же пользы. Это его слова, причем справедливые, вам не кажется?» «Ничего не могу вам сказать на этот счет, но если окажется, что доктор пичкает вас наркотой, тогда дело плохо», — ответил Горелкин, мельком глянув на свои часы. «Не знаю, но я пока не замечал никакой тяги к тем таблеткам. Но вы же регулярно к нему ходите». «Не так, чтобы каждый день, но раз в неделю, да, хожу». «И это вы называете нечасто?» — с иронией в голосе спросил Горелкин. «Ладно, не буду лезть в ваши дела. Моя задача предупредить, а там сами решайте». Панкратов ответил кратким «угу» и снова встал из-за стола. «Пойду я, пожалуй, а то дел накопилось по горло», — сказал он и пошел к двери. «Удачи», — ответил Горелкин, вновь открывая ноутбук. Он снова включил запись, где Рокотов наклонился над системным блоком одного из компьютеров инфоцентра и что-то там делал. Запись не позволяла увидеть, чем именно он там занимался, ракурс был не очень удачным, поэтому широкая спина Рокотова скрывала все его манипуляции. Горелкин остановил запись, он понимал, что его обвинения притянуты за уши, но на записи был именно Рокотов, в этом он не сомневался, как не сомневался и в том, что технологии за этот месяц могли улучшиться настолько, что на записи мог оказаться любой человек, в том числе и он сам, Горелкин, только вот никто пока не захотел воспользоваться его внешностью в неблаговидных целях. Он плюнул через плечо три раза. Бывали случаи, когда и на него несколько раз покушались. Правда, тогда его хотели тупо пристрелить в рабочем коридоре, но вовремя подоспевший Панкратов выручил Горелкина. События двухлетней давности уже наполовину стерлись из памяти, но сейчас все вдруг предстало настолько ярко и отчетливо, что старый следак неожиданно для себя подумал, а не Панкратов ли был тогда замешан в том деле, раз он вовремя подоспел ему на помощь. Да, определенно тут было о чем подумать, и Горелкин снова снял с паузы видео с Рокотовым. «Черт тебя возьми, Святослав Григорьевич, или кто ты есть на самом деле?» – проговорил он, не отрывая взгляда от монитора. Он смотрел на Рокотова, присевшего на корточке около компьютера и пытавшегося... «Да что же ты там делаешь-то, а? Флешку вставлял или крышку отвинчивал? Ничего не разобрать!» Тихо говорил сам собой Горелкин, то останавливая запись, то снова ее запуская. Почему никто из айтишников так и не смог понять, Рокотов ли на записи или нет, и что он делает рядом с компьютером? Неужели так сложно хотя бы предположить, чем он может там заниматься? Горелкин выключил запись и хлопнул крышкой ноутбука. Потом он поднялся с кресла и, оглянувшись на интерактивное окно, по-прежнему не подававшее признаков жизни за исключением застывшей картинки с Эверестом, пошел к двери кабинета. Если он не разберется с этим делом до завтрашнего утра, грош цена ему как следователю, и пусть его так же уволят, как и тех, кто передумал здесь работать. Горелкин пошел дальше в своих странных фантазиях. Если, мол, его не уволят, тогда он сам совсем покончит. С таким твердым намерением довести дело до конца он сделал шаг из кабинета. Как только Горелкин закрыл за собой дверь, к нему подошел охранник, дежуривший на его этаже около лифта. «Сергей Валентинович, тут к вам приходили, и я сказал, что вы заняты». «Кто приходил?» – тревожным голосом спросил следователь. «Да какой-то Ковшов или Котлов, я не запомнил, извините». «Вы уверены, что Котлов?» — спросил Горелкин, что-то вспоминая. «Ну да, похоже на то». «Спасибо», — сказал Горелкин и пошел к лифту. Вспомнив, наконец, ученого, упоминавшегося в старой записи, где была беседа о местных призраках, он не поверил своим ушам. Тот самый физик, который обнаруживал волны, способные рождать призраков, были именно его находкой. Именно Котлов тогда понял, в чем причина этого мистического явления на Цитроне, от которого все до сих пор стоят на ушах. Горелкин потоптался у лифта, не решаясь нажать кнопку вызова. Он повернулся к охраннику. «А когда приходил этот Котлов?» «Полчаса назад, наверное», — ответил охранник. «И куда он потом пошел?» «На лифте уехал». «На какой этаж?» «Я не смотрел, извините». «Да хватит вам извиняться, в самом-то деле», — не выдержал Горелкин. «Ваша невнимательность, знаете ли, может очень дорого всем нам стоить, понятно вам?» «Так точно», — буркнул в ответ охранник и сел за свой стол. Горелкин нажал кнопку вызова и стал ждать лифт. Ему все не нравилось в этой истории с Рокотовым, тем более, что закрыть дыры в расследовании с диверсантами требовали наверху с такой настойчивостью, что хоть впору самому признаваться во всех преступлениях. Горелкин чертыхнулся, и в это время открылись двери лифта. Следователь шагнул в кабину и нажал кнопку первого уровня. Двери закрылись. Кабина дернулась и поползла вверх. Через минуту раздался скрежет и погас свет. Горелкин оказался в полной тьме. «Ну, здрасте», — выдохнул он, расстегивая воротник рубашки. «Привет», — ответил ему мужской голос. Конец второй книги.